звездной из радужных цветов. Самый нежный образ явился мне из снов. Я забыла песни, забросила дела, лишь мечтой о встрече с тобою я жила. Понимаю я, что с тобой свидание, ожидание просто наказание. Где искать тебя не знаю, как узнать тебя в толпе. Синей птицей улетаю, след восторженной мечте. Где искать тебя не знаю, может путь совсем не тот. Снова птицей улетаю я за чудо горизонт. День за днем проходит, за вторником среда. Все, что было в моде, сегодня ерунда. Лишь очередь время, часами новый круг. Я спешу навстречу тебе, мой нежный друг. Понимаю я, что с тобой свидание, ожидание просто наказание. Где искать тебя не знаю, как узнать тебя в толпе. Синей птицей улетаю, след восторженной мечте. Где искать тебя не знаю, может путь совсем не тот. Снова птицей улетаю я за чудо горизонт. Где искать тебя не знаю, как узнать тебя в толпе. Синей птицей улетаю, след восторженной мечте. Где искать тебя не знаю, может путь совсем не тот. Снова птицей улетаю я за чудо горизонт. Улетаю, след восторженной мечте. Где искать тебя не знаю, может путь совсем не тот. Снова птицей улетаю я за чудо горизонт. Я за чудо горизонт. Я за чудо горизонт.